Корун про себя чуть усмехнулся. К сожалению, или к счастью, но какой-нибудь однако находится всегда. Потому что сила ли благоволила молодому джедаю, или действительно имел место тонкий тактический расчет, так или иначе, победа оказалась за ним. И, чего таить, читая рапорт о том, как джедай запугал этих работорговцев, представляя страх на их лицах, Мейс испытал толику мрачного удовлетворения. Хотя, возможно, и не должен был этого чувствовать, но факт оставался фактом. В этих рискованных поступках Ригаса, ведь он не мог не знать, что совет не одобрит подобное, чувствовалась та непоколебимая решительность делать то, что должно, по отношению к врагам республики. Несмотря на решение вышестоящих, заготовка для того карающего меча, каким был и сам Винду, по крайней мере, так Коруну казалось на первый взгляд. Заготовка, из которой можно было бы выковать настоящий клинок, если постараться. Глаза магистра задумчиво сузились. Нет, рубить с плеча и карать точно не стоит. Возможно, если бы он сам встретился и поговорил с этим молодым джедаем, или, на худой конец, если бы выяснить, насколько он может мыслить здраво, послать расспросить того же Кеноби, был ли у генерала запасной план, на тот случай, если его блеф не пройдет. Возможно, возможно, особенно учитывая третий фактор, политику, будь она неладна. От Винду не укрылся легкий интерес канцлера к личности взявшего серебряный шпиль джедая. Даже попросил переслать ему подробный отчет об операции. И в этом крылась возможность, которыми сила в последнее время столь редко баловала Мейса. А именно, возможность поднять имидж Шардина в глазах общественности. Винду трезво смотрел на вещи. Авторитет джедаев изрядно пошатнулся после того, как они, стараниями пропаганды Дуку, развязали войну, вероломно вторгшись на территорию конфедерации. Маркус в своих речах не жалел эпитетов и различных сравнений, от которых хотелось снести лживому предателю голову. И вот он, шанс хотя бы частично исправить это. Учитывая, что в списке спасенных фигурировали многие высокопоставленные чиновники республики, Ригаса можно было бы представить общественности, не просто как элитного агента Сената, но как защитника и спасителя. Сначала пара интервью о произошедшем, затем, отправить его на еще несколько заданий, где он мог бы проявить себя подобным образом, еще несколько интервью. Пальцы Коруна коснулись волевого подбородка. Это был шанс. Действительно шанс хотя бы частично вернуть расположение республики ордену. И его точно не стоило губить наказанием. Однако сначала нужно было проверить будущего героя. Поймав взгляд гранд-мастера, Мейс прочел в его глазах согласие. Учитель и ученик поняли друг друга без слов. Магистр слегка кивнул зеленому гуманоиду, и в тот же миг, сила пришла в движение, слегка придавив спорщиков к их креслам. Не сильно, скорее так, словно заботливая мать слегка шлепнула разбуянившихся детей по мягким местам. Спешите вы вынести вердикт свой, словно падаваны юные, проскрипел Йода, постучав тростью по основанию своего кресла. Делать выводы готовы вы, не зная полностью правды всей. Согласен. Тихий голос великого мастера сменил уверенный и звучный баритон самого Винду. Прежде, чем делать какие-то выводы о возможном наказании Луригаса, необходимо понять, был ли у него план, на тот случай, если пиратский барон не поверит его обещаниям взорвать станцию. Возможно, его план не был таким авантюрным, как нам кажется сейчас. Я полагаю, его непосредственный командир, мастер Кеноби, сможет выяснить это. Никто ведь не усомнится в том, что Оби-Ван достаточно здравомыслящий джедай для подобной проверки. Мейс обвел взглядом зал. Хорошо. Кроме того, когда мы закончим с проверкой молодого джедая, твоему корпусу, Оби-Ван, следует сделать следующее. В голове голоса совета уже начался складываться план действий. К сожалению, это вряд ли могло уберечь его от последующего разговора с председателем Пантеронской ассамблеи. Политик, я предупреждаю вас, магистр, губы Чичо сложились в тонкую, непререкаемую линию, словно узкая едва заметная расщелина в каменном изваянии. Предупреждаю в единственный и последний раз. Я понимаю ваши опасения о возможном побеге моего племянника. И тем не менее, у вас есть лишь два варианта. Либо орден передает моего племянника на мое попечение, и я даю вам гарантии, что он не покинет пределы Пантеры до окончания войны. Либо, глаза председателя сурово сузились, я буду ходатайствовать о рассмотрении этого дела сенатом. Возможно, Мой племянник и совершил преступление против законов республики, но не против джедаев. А учитывая, какие настроения там ходят в последнее время, послышался тихий смешок. Вы, голос совета, не можете не понимать, насколько сейчас ордену не нужен еще один скандал. Синяя голограмма слегка дернулась, когда на скулах Винду заходили желваки. Пантеронец же чуть жестко улыбнулся про себя. Этот долгий разговор был не слишком приятным, однако он не сомневался, Карун сделает все, чтобы Чини выполнил свою угрозу. Магистр, много лет варящийся в политике, не мог не понимать, чем подобное может грозить джедаям, которых и так сейчас обвиняют в развязывании войны. «Я передам ваши слова совету», — наконец ответил Карун. «Надеюсь на ваше благоразумие, магистр», — сухо кивнул пантеронец, прежде чем отключить связь. Глубоко вздохнув, Чи сел за свой письменный стол, слегка побарабанив по гладкой поверхности пальцами. События последних дней, с одной стороны, принесли ему сильное разочарование в племяннике. Мало того, что Арта, наплевав на прямое неодобрение дяди, присоединился к этим корпоративным торгашам из конфедерации, хуже того, опустился до места послушной рабыни Твилечки графа, преданно смотря ему в рот и был готов выполнять для главы КНС любую грязную работу, вплоть до работорговли. Губы пантеронца презрительно скривились, когда он вспомнил о пережитом позоре. Однако, была и обратная сторона медали. И именно она сейчас, помимо возвращения Арта на родину и шансов править непутевому племяннику мозги, заставляла видеть в этой ситуации не только отрицательные стороны вроде ущерба репутации пантеры. Чи откинулся на спинку кресла, вспоминая прошедший разговор с молодым джедаем, Луригас, бывший друг его племянника, которому теперь он был обязан. Однако обязанность эта вполне уверенно через некоторое время могла бы перейти во взаимовыгодное сотрудничество, а возможно, и использование джедая в своих целях, особенно, если наладить с ним отношения, как-то привязать его к пантере, сделать так, чтобы джедай согласился иногда выполнять некоторые просьбы председателя. Чичо слегка улыбнулся краями губ. Он не понаслышке знал, насколько может быть полезна поддержка члена ордена, и, чего греха таить, не отказался бы получить ее вновь, взамен потерянной, когда Арта перестал быть джедаем. Надо будет расспросить Арта о его друге как можно подробнее, а еще лучше, найти кого-то в окружении рыцаря, кто мог бы дать о нем исчерпывающую информацию и хорошо расспросить того, решил Чи и вновь принялся за отчеты, устало выдыхая. Работы было еще много, а день и не думал заканчиваться. Соперник, безумец, мрачно пробормотал Соло, опрокидывая рюмку внутрь себя. Добротная коррелианская виски бодро пробежала по пищеводу и согревая. Просто безумец, а я дурак, что вообще подписался на работу с ним. Блейк глубоко вздохнул, массируя висок. Голова наливалась тупой, слегка ноющей болью. Чем больше думал бывший офицер юстиции о своем новом начальнике, тем больше ему хотелось выпить, чтобы просто забыть об этом ходячем противоречии. Как и каждый капитан корабля корпуса, уже который год тянувший лямку охраны республики от всякой швали, Соло, в свое время, был глубоко возмущен тем фактом, что генералами Великой Армии Республики назначили джедаев. Да что там, подобное решение канцлера было просто плевком в лицо всем кадровым офицерам корпуса. Что эти в лучшем случае, элитные убийцы-одиночки, а в худшем, и вовсе миротворцы, в жизни не бывавшие в настоящем бою, понимали в войне, что они знали о командовании, какого хата они потеснили тех, кто занимался боевыми действиями всю жизнь. Однако дальше, когда первое возмущение прошло, было гораздо, гораздо хуже. Соло, вместе с его кораблем, в который капитан во время проверочных испытаний успел буквально влюбиться, приписали к одному из легионов под командованием джедая. Иначе говоря, его попросту списали из корпуса, подарив ордену, как ненужный хлам, поставив перед выбором. Либо он переходит на другой корабль, либо соглашается, либо увольняется. Блейк криво усмехнулся, вспоминая тот поганый момент в своей жизни. Сложно было сказать, кого он в тот момент ненавидел больше. Идиотов сверху, решивших, что творение Сиенера не подходит для нужд корпуса и подаривших дух мщения ордену, или хаттового джедая, которому Соло теперь был вынужден подчиняться. Особенно учитывая тот факт, что, судя по внешнему виду, изящному, всему какому-то прилизанному, сей джедай оружие в руках от рождения не держал. Соло фыркнул, наливая себе еще виски. Благо увольнительное. Реальность оказалась еще хуже, и лучше одновременно, как бы парадоксально это ни звучало. Нет, миротворцем и пацифистом Риегас не оказался определенно. Он был, сожри его ранкор, форменным безумцем, явно любившим совершенно самоубийственные тактические ходы. Вроде тарана вражеского крейсера с тем расчетом, что пираты повернутся к нему с выгодной для обстрела стороны. Или того хуже, этому джедаю ничего не стоило сунуться в самое пекло, на главную вражескую базу, полную вооруженных до зубов пиратов, притворившись пленным, а после, попытаться взять серебряный шпиль обыкновенным блефом. Но самое безумное в этой ситуации было то, что все эти самоубийственные вещи ему удавались, раз за разом. Парень просто щелчком пальцев делал то, что Соло считал откровенно невозможным, вполне реализуемым. И очередной пример этому – ситуация, произошедшая совсем недавно, всего несколько часов назад. Откровенно говоря, Блейк сначала не поверил, когда услышал очередной приказ своего непосредственного командира. Однако факт оставался фактом. Около 6 часов назад около серебряного шпиля появилось 2 новеньких, еще явно не участвовавших в боях мародера, ровно таких же, как его лучший в своем роде дух мщения. После чего от генерала поступил приказ Соло взять отряд клонов, забраться в истребители и с их помощью придать кораблям, купленным, похоже, на часть утаенных пиратских денег, надлежащий трофейный вид. Проще говоря, требовалось изобразить, что новенькие мародеры ранее принадлежали пиратам и были отбиты черными рыцарями в бою. А значит, пока еще гладкая обшивка должна была слегка покоптиться под огнем лазерных пушек. Иными словами, Риегас сейчас на глазах Соло проворачивал пусть легкое, но все же военное преступление, и ничуть этого не стеснялся. Словно Блейк не мог доложить об этом, куда следует. А ведь была тогда у Соло такая мыслишка и подобный соблазн. Он даже озвучил ее генералу. В конце концов, что он тогда мог сделать Блейку? Казнить на месте, чтобы не выдал тайну. Однако Хаттов Риегас снова показал свое безумие. В ушах Соло все время работы по копчению мародеров и до сих пор звучали его слова, произнесенные спокойным, чуть ироничным голосом. «Ты, конечно, можешь это сделать. Возможно, тебя даже наградят и переведут обратно в корпус. Только вот что дальше. Дух мщения подарен ордену. Так что тебе, Блейк поморщился, вспоминая ироничный блеск лиловых глаз, придется либо отказаться от любимого корабля, либо служить под началом другого джедая. Куда менее успешного, чем могу быть я. Зато если будешь мне верен, однажды, возможно, сможешь и поквитаться с теми, кто списал тебя. А сейчас, выполняйте приказ, капитан». И капитан духа мщения, к глубокому своему сожалению, так и не смог придумать достойного ответа. Ни во время разговора, ни тогда, когда пошел украшать обшивку новых кораблей свежими шрамами. Свой корабль Блейк действительно бросать не собирался. Это было выше его сил, и как офицера, и как человека. Пойти же под командование другому джедаю, пусть и с возможной наградой отдачи показаний. Нет, скорее всего, нервов бы там Соло точно убил меньше, чем с этим изощренным самоубийцей. Однако не признать того, что пока что все безумства Риегаса приносили ему победу, офицер юстиции не мог. Удача сопутствовала этому джедаю. И кто знает, может быть, являться его подчиненным, несмотря на уязвленную гордость и сумасшедшие планы, было не так уж плохо, а может даже перспективно. Посчитаться с теми, кто списал нас с духом, говоришь, пробормотал Соло, закусывая выпивку. Ладно, поглядим. Живи пока, доложить о тебе, в случае чего, я всегда успею. Примечание к части. Бета был тут раньше вас. Часть вторая. Глава первая. Невеселые размышления. Примечание к части. Глава большая, глава объемная и во многом раскрывающая скорее внутренние проблемы и мысли ГГ, а также его отношения с ученицей, чем экшон действия. Но это было необходимо, дабы начать двигаться дальше. Далее у нас по плану. Ревизия Кеноби, новые задания и, а дальше уже спойлер. Как всегда, кто первым найдет пасхалку, бесплатный спойлер в личку. Она тут довольно-таки очевидная. Фаллинка сжала зубы и подпрыгнула, пропуская огненную струю под собой. Оружие девушки рассекло очередную мишень, после чего Зул опять пришлось смещаться, сзади вновь дали очередь из тяжелого бластера. Часть алых бластерных зарядов прошла мимо, пригнувшись, так, что брус из дюрастали, способный размозжить падавану голову, прошел мимо, Зулли резко развернулась. В полумраке тренировочного зала вновь вспыхнул синий клинок светового меча, отразивший вторую очередь. Ученица генерала хмыкнула, приготовившись к финальному броску. Наверное, еще месяц назад она бы в подобной ситуации постаралась выровнять дыхание и успокоиться, постараться предчувствовать следующее направление удара, расслабиться, открыть разум великой силе, увидеть, что может случиться дальше, как учили ее в храме, как того требовал кодекс джедаев. Нет эмоций, есть покой. Так они говорили. Вот с покоем у нее всегда было плохо, честно говоря. Даже в умиротворяющей тишине тренировочных залов храма, девушка никогда не была спокойной. Азарт от предвкушения победы, которая могла быть такой близкой, злость от поражений, дикая и заставляющая рвать мышцы в попытках достичь большего. Все это было ей присуще уже тогда. Чувство, делавшее ее живой. Да, она желала силы. Она хотела полностью овладеть своими способностями, мечтая подняться на одну ступень с высокими магистрами. Те самые эмоции, с которыми, по словам наставников, следовало бороться, подавлять их, и которые были стократ сильнее здесь, в бою, который, похоже, куда больше походил на настоящий. Любой из ее прошлых учителей никогда бы не одобрил этого, ведь подобные эмоции ведут к темной стороне. Они развращают и портят душу. Не зря же ее всегда считали крайне проблемным юнлингом. Так сказали бы все, совершенно единодушно. Кроме нынешнего учителя, говорившего совершенно крамольные, по меркам джедаев, вещи. Пока ты контролируешь злость, пока она не превращает тебя в безумное животное, ты не падешь. Не пытаться задавить это в себе. Не пытаться вырвать из себя часть собственной личности. Просто контролировать свою злость, азарт, жажду победы. Подобный подход пугал и привлекал одновременно. Пугал, ведь противоречил большинству того, чему Зул учили в храме. Всему, что вколачивали в ее голову с самого детства. Более того, опасно переходя к той границе, за которой начинались опасно привлекательные слова темных джедаев и ситхов. И привлекал, потому что перед глазами был пример человека, который вовсе не стал безумным, жаждущим власти чудовищем или безжалостным тираном, исповедуя такие принципы. Потому что, несмотря на всю отступническую сущность подобных утверждений, они отвечали ее нутру, требовавшему большей свободы, чем ей давали в храме. С нее словно сбросили тугой ошейник, столько лет державший, сжимавший горло внутреннего «я» девушки. Сила пела в ее душе, впервые за долгое время ощущая свободу. Плохой из нее все-таки джедай, похоже. А что поделать, такой уродилась. Правда, как она испытание на рыцаря с такими мыслишками пройдет, пока понятно не было. Оставалось лишь надеяться, что ее эксцентричный наставник знает, что делает. Шатенка резко сорвалась с места, активируя оружие. На этот раз, прилетела сразу с трех сторон. Бок слегка обожгло жаром от пламенной струи, но сейчас это не играло большой роли. Очередной брус дюрастали, грозивший на этот раз переломать все ребра, прошел мимо, повинуясь силовому толчку. Световой меч в руках девушки взлетел вверх и опустился, ложась крест на крест и вновь посылая бластерные заряды назад. После чего, резко пригнувшись и пропустив заточенное лезвие сверху, Зул метнула оружие в противника. Слившись в одно пылающее синим кольцо, световой меч, пролетев через весь зал, рассек тренировочную турель, заставив ту прекратить огонь. Получилось. На мгновение, одно столь краткое мгновение девушке показалось, что столь желанная победа на этот раз оказалась в ее руках. И, миг спустя, левый бок резко ожгло болью. Ноги фаллинки подогнулись, заставив рухнуть на горячий от постоянных огнеметных струй пол. Все, что оставалось Зулли, пропустивший парализующий заряд в спину, только тихо ругаться на хатском. Неужели опять? Снова проиграла. Стоп, тихий, но звучный голос учителя разнесся по залу, заставляя тренировочный полигон отключиться. Неплохо, малышка, очень неплохо. Угу, как же? Фаллинка злобно засопела, дожидаясь, пока действие парализующего заряда пройдет. Тело, постепенно возвращая себе способность двигаться, слушалось из рук вон плохо. Пока вы не вмешались и не выстрелили мне в спину, я побеждала. Выдохнула она, наконец, переворачиваясь на спину и раздраженно смотря на склонившегося над ней наставника. Тот снова, в который раз, разбил все надежды ученицы на победу, словно специально дожидаясь финального момента, чтобы снова ткнуть ее носом в ее неспособность победить, а потом прочитать очередную занудную нотацию в его стиле. Или, того хуже, засадить играть в шахматы, сожри их край дракон. Тот, иронично улыбнувшись, протянул ей ладонь, помогая встать. Зули, вспомни, будь добра, первое правило. Падаван слегка скрипнула зубами, стараясь унять подступившие к горлу и готовые сорваться с языка в виде остроты раздражения. Как же иногда это надоедало. Я помню, учитель, никогда не ждать, что противник будет играть честно, и не быть честным самому, постоянно имея в рукаве подходящую карту для собака. Следовать этому простому принципу Луриигас учил ее с самой первой их встречи, когда вышел с покрытыми картозисом клинками против светового меча, и с самой первой их тренировки, когда заявил, что классических спаррингов один на один пока что не будет, аргументировав это весьма интересным способом. Не успевшую даже активировать меч Зул взяли на прицел 4 бластерные турели. Настоящий бой никогда не являлся чередой пафосных дуэлей один на один. Она хорошо запомнила тот серьезный взгляд лиловых глаз, под стать тихому, неспешному голосу, рассказывавшему новичку прописные истины. Словно он сам, в свое время, пережил подобный урок. Битва – это море бушующего хаоса, из которого умелый боец может выстроить нужный ему рисунок. Заряд бластера способен прилететь отовсюду, противник может ударить с любой стороны. Засады, обходы с флангов, крысиная война. Все, что может принести победу, будет использовано обеими сторонами. И уж точно вражеский одаренный, если такой найдется, не будет приказывать прекратить огонь, дабы сразиться с джедаем в честном поединке. Эту ошибку мы допустили на Джанезисе. Каждый джедай, по сути, действовал как дуэлянт, в толпе точно таких же дуэлянтов. И ошибка эта, поверь, дорого нам обошлась. Именно поэтому обычные спарринги были, по мнению Риигаса, не слишком полезны в обучении. Вместо этого он заставлял ученицу импровизировать, постоянно подстраиваясь под вечно меняющийся рисунок боя, принимать решения в зависимости от сложившейся ситуации, быстро размышлять над тактикой и столь же быстро принимать необходимые решения. С тех пор турели и тренировочные дроиды, с оружием, настроенным на парализующий режим, стали постоянными спутниками ее тренировок. Стреляющие из засады, ведущие огонь с нескольких сторон одновременно, движущиеся, вращающиеся. От алых всполохов бластеров тренировочный зал иногда больше походил на какой-нибудь ночной клуб Карусканта во время дискотеки. Потом, постепенно, ко всему этому великолепию добавились огнеметы, дюрасталевые брусы, вращающиеся по разным траекториям, подвесные грузы. Выстрелы из бластера учителем в спину, в самый неподходящий момент боя. Зул почувствовала, как ее собственные ногти впиваются в ладони и стиснула зубы. Снова. В который раз, она проиграла. В настоящем бою, уже валялась бы хладным трупом, ожидая погребального костра. Нет, учитель никогда не подвергал ее настоящей опасности. Всегда прекращал тренировку, когда Фаллинка слишком уставала, чтобы драться, или когда та проигрывала, сраженная парализующим зарядом. Легкие ожоги, царапины, синяки, были максимумом повреждений. Вот только сейчас подобное утешение не слишком помогало. А если быть совсем честным, не помогало вообще. Досада из-за упущенной победы, которая была так близко, раздражение на столь глупое поражение, произошедшее из-за потери бдительности, злость, на учителя, на собственную глупость, все это сейчас свивалось в груди Фаллинки жгучим плотным клубком, требуя вырваться наружу в виде ругательства. А еще лучше было бы кого-нибудь избить. Например, самого Риигаса, с дурацкими нотациями, явно нестандартными тренировками, как она вообще экзамен-то сдаст потом. Разве что подвернется случай спасти магистра Йоду, и ее посвятят в рыцари за высокие достижения, с вечной слегка ироничной улыбкой, будь она проклята. Девушка привычно сжала зубы, стараясь не дать этому бешенству вырваться наружу, не давать завладеть собой, ведь как раз от подобного предостерегал даже наставник. Риигас, тем временем, задумчиво смотрел на нее, склонив голову на бок, словно изучал какой-то интересный экспонат на выставке. «У тебя сейчас лицо, будто ты очень сильно хочешь убить меня, но изо всех сил стараешься этого не сделать». Зул слегка приподняла брови. «Неужели это действительно так заметно? Или он просто настолько хорошо ощущает ее эмоции? В любом случае, это сейчас выводило девушку из себя еще больше. Я стараюсь контролировать это чувство, учитель. Как вы и говорили, постаралась она свести все к шутке. Нет, с этим определенно надо что-то делать. Чушь, ты его подавляешь. Причем из рук вон плохо». Аметистовые глаза слегка прищурились, серьезно смотря на опешившую ученицу. «То, что ты сделала выводы из нашего разговора после допроса Элока, это хорошо. Даже очень. Вот только ни о каком контроле у тебя сейчас речи не идет вообще. Ты либо поддаешься им, входишь в раж, как тогда, когда прозевала мой выстрел, либо опять, как и раньше, пытаешься подавить их в себе, задушить на корню и успокоиться. Вот только подобные чувства имеют свойство копиться, и однажды, сдержать их ты будешь уже не в состоянии». Резко шагнув вперед, так, что Фалинка не успела и глазом моргнуть, Лу слегка сжал плечи девушки. «Ты все время мечешься между двумя крайностями, а нам нужна золотая середина. Если ты эмоциональна, если ты не можешь оставаться спокойной, не надо себя насиловать, точно так же, как не надо вызывать их у себя искусственно. Вместо того, чтобы подавлять их, ты должна превратить чувства в своего союзника. Союзника, а не хозяина, Зул. Эмоции, сдерживаемые железной рукой твоей воли, могут превратиться в могучее оружие». Аметистовые глаза жестко блеснули перед самым лицом Зулли. «Вспомни то, что я рассказывал. Ненависть к несовершенству мира, пылавшая в сердце Черного Принца, его гнев по отношению к угнетателям, придали ему сил сражаться с породившей его империей. Любовь к маленькой сестренке», — голос Риегаса потеплел. «Кажется, ему очень нравился этот момент истории. Дала ему цель, ради которой он изменил свою планету до неузнаваемости. Помнишь?» Шатенка кивнула, скупо улыбнувшись в ответ и постепенно успокаиваясь. Да, она помнила рассказ наставника о легенде одной из планет дальнего рубежа, которую он услышал на очередной миссии. И в честь кого, проникнувшись теми событиями и героизмом сражавшихся с тиранией разумных, генерал Риегас и назвал свой легион. То же самое можешь делать и ты. Твоя злость на поражение не должна давиться, расходуясь впустую, и не должна поглощать тебя, заставляя крушить все вокруг. Учитель криво усмехнулся, смотря своему падавану в глаза. Нет, повинуясь твоей воле, она должна помогать тебе становиться сильнее. Твоя память о предыдущих поражениях заставит тебя сделать выводы о будущих боях. Твоя жажда победы заставит тебя тренироваться еще сильнее. Твое желание защитить тех, кто не может сделать это сам, позволит тебе без страха броситься в бой. Любая из них может придать тебе силы, при одном условии. Убрав руки с плеч девушки, брюнет коснулся пальцами левого виска, слегка по нему постучав. Ты правишь ими, а не они тобой. Эмоции составляют твою мотивацию, могут стать источником сил. Но контролировать все должен твой разум. Звучит почти как ситхи черпают силы в своих страстях, хмыкнула Шатенка, скрестив руки на груди. Слова наставника отзывались в ее душе. Обманывать саму себя было глупо. Ей действительно нравился подобный подход. Быть хозяином собственных эмоций и желаний, так, что они станут твоей силой, а не слабостью, это было заманчиво. Это привлекало. Равно как и возможность не сдерживаться при виде таких ублюдков, как Элок. Не оставаться обманчиво спокойной, давя в себе ярость при виде этого банта Пуду, а задушить тварь силовым захватом. И в то же время Зул чувствовала буквально каждой клеточкой своего тела, подобную крамолу в Ордене, мягко говоря, не одобрит, лишат возможности пройти испытание на рыцарство, а наставника, права иметь падавана, и это в лучшем случае, в худшем же. Она помотала головой, думать о таком совершенно не хотелось. Та часть ее личности, что считала себя частью Ордена, будущим джедаем, буквально рвалась спорить с наставником, а то и вовсе рассказать все, скажем, Оби-Вану Кеноби. Другая же, напротив, радовалась новому пути, что предлагал брюнет, не желая возвращаться в жесткие рамки кодекса. «Звучит, звучит», — легко согласился мужчина, а потом его голос ужесточился, стал злее, в нем явственно лязгнули металлические нотки. Зул на мгновение показалось, что перед ней сейчас находится совершенно другой человек, которого и джедаем то назвать было сложно, но звучать могут и другие вещи. Например, звучит то, что Высший Совет, равно как и Сенат, одобрили использование рабской силы в этой войне, иначе говоря, клонов. А еще звучит песня о том, что республика является крайне коррумпированным государственным образованием. И тем не менее, мы с тобой, да и остальные джедаи, сражаемся за нее, поскольку альтернатива – это Дуку, заключавший сделки с работорговцами. Лу покачал головой, успокаиваясь и немного устало смотря на ученицу. А еще звучит то, что ты, несмотря на все произошедшее, до сих пор не связалась с Фес, например, магистром Винду, и не передала ему, что твой учитель, тайный шпион и темный акалит, лиловые глаза ехидно блеснули. Я к тому, что все мы не безгрешны, у каждого свои недостатки. Зул очень захотелось врезать своему учителю за эту подколку, но она, хоть и с трудом, но удержалась от подобного. Она ведь действительно не рассказала ни об одном действии мастера, явно противоречащем официальной политике храма, ни о том, как он наставил того пирата без рук, ни о речи перед клонами, ни о тем более, что 16-й легион прибрал к рукам часть награбленного пиратами ради покупки новых кораблей, чтобы эффективнее вести бой. И вот сейчас она, скорее всего, тоже ничего никому не расскажет, хотя бы потому, что Риегас был единственным, кто польстился на такого сложного падавана, как она, дал ей возможность исполнить свою мечту, в будущем став настоящим джедаем и бороздить просторы галактики. Более того, он дал ей ту свободу, которую не мог бы дать ни один другой рыцарь. И потом, насчет живущих в рабстве клонов, даже Зул, не являвшаяся искусным эмпатом, чувствовала их обиду и злость тогда, во время речи, когда генерал назвал их мясными дроидами. Их радость и удивление от его собственного предложения. Чувство настоящих живых людей, которые не выбирали, идти ли им воевать, которые не обладали никакими правами граждан. И все это, мягко говоря, выставляло орден, а следовательно, и его правила, не в лучшем свете. Однако подобная тенденция уже начинала навевать не слишком хорошие мысли. Например, может ли она в принципе после такого именовать себя джедаем? «Мне нужно подумать над этим», — наконец произнесла Шатенка, поправив упавшую на лоб челку. «Подумай», — кивнул генерал. «А пока, развенчаем твои заблуждения о том, что ты снова проиграла». «В смысле?» Сказать по правде, от подобного заявления Фаллинка слегка опешила, подозрительно посмотрев на наставника. «Заблуждение. Он что, опять издевается? Зараза. Вернее, заблуждение по поводу отсутствия прогресса». Риегас встал рядом с девушкой и, положив ей руку на плечо, указал на тренировочный полигон. «Видишь вон те 4 турели? Это то, с чего ты начинала, когда я только взял тебя в падаваны. Сравни с тем, что происходит на поле боя сейчас, и ответь мне, есть ли прогресс». Зули удовлетворенно хмыкнула, соглашаясь с учителем. В душе вновь расцвел небольшой огонек гордости. Она действительно училась и становилась сильнее. И это было, хат задери, приятно. А теперь вспомни занятия по шахматам. Хорошо вспомни. Затем, представь, что вместе с тобой тренировались еще 2 клонов с их стандартными винтовками, аметистовые глаза весело сощурились. Как бы ты поступила, ученица? В центр им нельзя, попадут под брусы. Клоны слишком неповоротливые. Скорее всего, приказала бы им стрелять по 2 крайним турелям прежде, чем они включатся. Сама взяла бы на себя центральную. А дальше по ситуации, смотря откуда бы пошли дроиды, практически на автомате, лишь слегка оценив расклад сил, ответила Фаллинка, прежде, чем до нее начал доходить смысл произошедшего. После чего изумленно посмотрела на довольно улыбающегося учителя. По сути, она сейчас прикинула возможную тактику боя, но не как бойца-одиночки, а командира небольшого, но все же подразделения. Задатки тактика, тщательно возвращенные постоянной игрой в шахматы, совместились с постоянными тренировками на полигоне, сложившись в единую картину. На тонких губах девушки начала появляться улыбка. Сначала неуверенная, слабая, затем осознанная, торжествующая. Она смогла достичь этого. Сама, своим собственным трудом и с помощью своего наставника, смогла думать не только как одиночка, но и как часть единого целого с отрядом, как его командир. Поддавшись внезапному порыву, Зул крепко обняла учителя за шею, заставив того выдохнуть. «Вы правы, мастер. Возможно, это была и не победа, но поражением уж точно назвать нельзя», — сказала она, отпустив брюнета. «Рад, что ты это поняла», — хмыкнул Ригас. «Поэтому с завтрашнего дня ты будешь тренироваться в группе с 4 бойцами. Соответственно, и масштаб полигона увеличим. А сейчас, в душе отдыхать. И, если надумаешь что-нибудь интересное, я всегда готов выслушать тебя, падаван». Последние слова слегка выбили из шатенки торжествующее настроение, заставив улыбнуться с невеселой иронией. Подумать действительно было о чем. Например, не пора ли примерить золотистые линзы на глаза? Или все же нет? Ведь учитель на ситха точно не походил. Ситх-то уж точно не стал бы провозглашать доктриной своего легиона защиту мирных граждан республики. Глубоко вздохнув, Зеро активировал турели, держа свое оружие наготове. Зули уже наверняка плескалась в душе и можно было не опасаться того, что его тренировку потревожат. Тренировочные механизмы были заменены и приведены в порядок. Пока что он никак не усложнял себе тренировку дополнительно. Лишь тяжелые бластеры, настроенные на самый слабый вариант парализации, он сам и два клинка, что уже привычно легли в руки. С последним раньше было куда хуже. В первое время оружие буквально жалило ладони, словно не желая признавать иного хозяина, кроме своего создателя. Сейчас же жжение постепенно уходило, шпага и кинжал словно пропитывались силой их нового обладателя, потихоньку признавая в нем хозяина. Возможно, спустя время они действительно смогут стать единым целым с Лулу, стать продолжением его рук. Позже, но не сейчас. Звук выстрелов тяжелых бластеров, в последнее время ставший таким привычным, вновь заполонил тренировочный зал. Лилуш прикрыл глаза, сосредотачиваясь, после чего резко ушел с траектории выстрела в первой турели, поднимая оружие в традиционной стойке второй формы. «Имя мне, Зеро», — прошептали тонкие губы бывшего принца, прежде чем он начал опасный танец. Имя, по сути, ставшее его второй личностью, его вторым «я», и сейчас напоминающее, кем он являлся и кем должен быть, как бы это ни было тяжело. Легко было поддерживать образ, ставший для Лилуша уже таким родным, в глазах подчиненных ему клонов, в глазах ученицы, что была здесь несколько минут назад. Образ, что давно стал его вторым лицом, даже без знаменитой маски. Облик бесстрашного и решительного лидера, который всегда твердо уверен в своих действиях и поступках. Командира, у которого в запасе всегда имеется запасной план, а в рукаве всегда найдется колода джокеров. Лу резко выбросил вперед руку с кинжалом. Обломок дроида, оставшийся после предыдущей тренировки, послушно взлетел, на мгновение прикрыв его от турельной очереди. Сила, энергия, что окружает любой предмет и любое существо, пронизывает и связывает вселенную воедино. И связывает здесь было ключевым словом. Вся вселенная связывалась между собой с помощью этого великого океана тонкими, незримыми нитями. В задачу одаренного входило ощутить эту связь между собой и объектом воздействия, после чего потянуть за нужную ниточку, либо наоборот, ощутив по этой связи приближающийся выстрел, избежать его. По губам генерала пробежала невеселая улыбка, и старый орден его родного мира, и нынешние черные рыцари видели в нем именно эту сторону личности, не знавшего поражений Зеро, лидера, наставника и учителя, и это было правильным. Если король не сделает шаг, не сдвинутся и подданные. Его всегда должны видеть в лучшем свете, сильным и несгибаемым, знающим ответы на все вопросы. Очень немногие знали, чего Лилушу иногда стоила эта видимость силы. В те моменты, когда, вместо того, чтобы читать пафосные речи и вершить судьбы мира, хотелось взвыть и свернуться клубком, подальше от людских глаз. Например, в день смерти Юфи. Несколько выстрелов все же задели плечо черного принца во время поворота. Тот раздраженно сжал зубы. Увы, но фехтование никогда не было сильной стороной прежнего владельца тела. Старый Луриегас был превосходным эмпатом, тонко чувствовал эмоции окружающих, что и помогало ему стать умелым и искусным дипломатом, предвосхищающим чаяния собеседника. Однако все, что касалось его навыков упражнения с мечом, приходилось отрабатывать снова и снова, начиная с базиса, сохранившегося в обрывках воспоминаний, и нарабатывать быстро, если, конечно, было желание выжить, или в то время, когда сам Зеро банально не знал, какое решение должен принять, как поступить лучше, как выйти из ситуации с наименьшими потерями, когда разум шахматиста терялся, не зная, какой ход может вырвать победу из рук противника, и при этом осознавая ответственность за жизни тех, кто доверился ему.